комнате отдыха в сейфе взял два конверта по 10 тысяч рублей в каждом. Давать меньше, чем первый раз, неудобно. Передал Теребилову обе пачки, всего 20 тысяч рублей. При этом подумал, что он может еще пригодиться оказать помощь в будущем. Уже в 1987 году, по моей просьбе, он увеличил штат судебных работников на 14-15 человек. Первый раз давать взятку председателю Верховного суда СССР было, честно говоря, страшновато. Потом понял, что он такой же хапуга, коррумпированный преступник, облеченный властью, как и многие ему подобные представители, которым я давал взятки ранее. Только суд тщательно исследовал приведенные показания в совокупности с другими доказательствами, мог решить вопрос о виновности или невиновности Теребилова в коррупции. Но материалы эти на судейский стол не попали. Начавшийся весной 1989 года разгром уголовного дела о взяточничестве в высших эшелонах власти Узбекистана и Москвы привел к автоматической реабилитации десятков партийных сановников, в их числе оказался главный судья страны. Статью из номера убрать, редактора уволить. Во многом помогли преуспеть фокусникам в судейских мантиях и наши средства массовой информации. ЦК КПСС прекрасно понимали, что гласность в чурбановском процессе могла бы сорвать задуманный спектакль. Посему во все печатные издания, на ТВ и радио со Старой площади поступил запрет давать какую-либо информацию из зала суда. Освещение процесса было поручено только ТАСС, ведомству, которое в то время являлось по существу одним из отделов того же ЦК. Информации ТАСС правились и визировались либо Маровым и руководством Верховного суда СССР, либо прямо в ЦК КПСС. Общественности же объясняли, что подобные ограничения приняты с целью исключить какое-либо воздействие на ход судебного разбирательства. Но вот приговор оглашен. Он вызвал немалое удивление и у юристов-профессионалов, и у простых людей. Теперь, казалось бы, высказывание различных точек зрения на судебное решение уж никак не повлияет, и ограничения должны быть сняты. Не тут-то было. В «Правде», «Известиях», «Труде», «Литературной газете» и других центральных изданиях появились обширные публикации, посвященные завершившемуся процессу. И хотя писали их разные люди, но суть сводилась к одному. Во-первых, процесс проведен в полном соответствии с нормами закона, приговор объективен, на что и должны ориентироваться другие суды страны. Во-вторых, в споре между обвинением и защитой победили адвокаты, благодаря усилиям которых стало возможным освобождение Яхьяева и Кахраманова, исключение множества якобы недоказанных криминальных эпизодов. В-третьих, выявилась масса недочетов и нарушений в ходе следствия, свидетельствующих о его недостаточной компетентности. Все это, по мысли законников из ЦК КПСС, должно было посеять в обществе сомнения в объективности расследования дела о коррупции. В прессе косяком пошли статьи с такими обвинениями. При этом замалчивалось, что сам суд не нашел никаких оснований для вынесения частного определения в адрес следствия. Одновременно из ЦК поступил полный запрет на все наши выступления по данному поводу. Задача была поставлена однозначная — скрыть правду о чурбановском процессе. Как это делалось, Подробно могли бы рассказать члены редколлегии «Комсомольской правды», «Социалистической индустрии» и других газет –